Глава 33. «Получается, что они где-то здесь?» — задумчиво протянул Максимий, глядя мимо Макрона за откинутый полог палатки. Солнце уже село, и снаружи сгущалась тьма. Командир когорты выложил на стол между собой и Макроном пергаментную карту и разгладил. «Эта усадьба, о которой ты говорил, она вот здесь?» Макрон посмотрел, куда указывает палец командира, и кивнул. «Отлично. Они, надо думать, тоже где-то неподалеку. Скорее всего, в половине дневного перехода, не дальше». «Почему ты так думаешь, командир?» — спросил Макрон, обводя рукой широкое пространство вокруг метки, обозначающей усадьбу. «Они могут быть где угодно». «Это возможно, но не больно-то вероятно», — улыбнулся Максимий. «Подумай сам. Они прячутся. А стало быть, должны избегать дальних переходов, поскольку не хотят нарваться ни на римлян, ни на местных. Проводников у них нет, троп они не знают и наверняка опасаются увязнуть в топях, заблудиться или потерять друг друга. Скорее всего, они подыскали себе укрытие, куда и возвращаются каждую ночь. Нужно прочесать местность вокруг усадьбы только и всего. Если, конечно, это они вырезали дикарей». «Да вроде больше некому, командир. Раны почти наверняка нанесены римскими мечами. Да и маловероятно, чтобы Каратак и его бойцы стали шастать по окрестностям, нападая на своих же соплеменников». «Это точно». Максимий постучал пальцем по карте. «Но есть тут маленькая странность. У меня, конечно, было не так много времени, чтобы получше узнать Катона. Но резня с изнасилованием, по-моему, это на него не похоже». «Совершенно не похоже», — негромко подтвердил Макрон. «Не думаю, чтобы он мог устроить такое». «Но кто-то же устроил?» Командир когорты поднял глаза. «Я думал, ты его неплохо знаешь». «Я сам так думал, командир». «И мог Катон на самом деле это устроить?» «Нет, не знаю. Я на самом деле не знаю. Могло ведь как выйти. Они изголодались, искали чего бы поесть, захотели украсть на хуторе снеди, а местные их заметили и подняли шум. Завязалась схватка, и хуторяне полегли под мечами». «И увиденное тобой наводит на мысль, что дела обстояли именно так?» Макрон помедлил, размышляя, но на самом деле то, что произошло в усадьбе, оставляло мало места для сомнений. «Нет». «Итак, Катон или кто-то из его людей устроили резню. Надо думать, они в отчаянном положении, ну что ж, тем лучше. Легче будет с ними разобраться, когда придет время». Макрон поднял бровь. «Когда придет время, командир? Я думал, мы здесь как раз для этого». «Так оно и есть», — весело рассмеялся Максимий. «Но вдобавок, у нас есть прекрасная возможность научить дикарей правильно себя вести». Макрон посмотрел на него. Если жестокость последних дней следовало понимать как преподнесенные местным жителям уроки, то чему именно дикари научатся у своих новых хозяев? Что они усвоят? Разве то, что Рим не менее кровожаден и жесток, чем любая вражеская орда? Маловероятно, чтобы это поспособствовало установлению добрых отношений с местными жителями в тот жизненно важный период, когда в новой провинции нужно будет устанавливать власть Рима, основанную на римских законах. С одной стороны, Максимий сурово притесняет здешний народ, а с другой Катон со своими беглецами устраивает беспощадную резню. Все это может лишь пробудить в местных жителях решимость помочь Каратаку и его воинам в борьбе. Получается, что Максимий, словно в ослеплении, действует на руку врагу. Ладно. Что же до Катона? В какой-то момент Макрон просто не знал, что и думать. Он был уверен, что хорошо знает молодого центуриона, но резня в усадьбе была делом рук человека совсем иного характера. Два эти образа просто никак не совмещались, казалось, подобного и быть не может. Но опять же, мало ли в последнее время произошло событий, которые тоже кажутся ему невероятными и бессмысленными. Децимация в наказание когорте за то, что ее оттеснил от брода противник, имеющий подавляющее численное превосходство. Извращенная игра судьбы, избравшая для расправы ни в чем не повинного Катона, тогда как Максимий был подлинным виновником того, что Каратаку удалось ускользнуть. А сейчас еще и эта необъяснимая жестокость Максимия по отношению к жителям долины, под стать которой и дикая выходка Катона, перерезавшего хуторян вместе с женами и детьми. Создавалось впечатление, будто мир сошел с ума. Макрона пробрал холод при мысли о том, что жизнь его зависит от прихоти маньяков, таких как Центурион Максимий, сейчас смотревший на него с ухмылкой. «А я тебе говорю, Макрон, что все это нам очень даже на пользу. Скоро здешние дикари и вздохнуть не посмеют, не задумавшись о том, как к этому отнесемся мы. И уж, конечно, они возненавидят нас больше, чем что бы то ни было в своей никчемной жизни. А случись Каратаку наткнуться на Катона и его ублюдков раньше нас, можно быть уверенными, что варвары выкажут к ним не больше милосердия, чем мы сами». «Так точно, командир», — сказал Макрон. «Все обстоит так, как ты объяснил». «Раз след Катона обнаружился, мы можем уделить внимание Каратаку». Макрон попытался скрыть удивление. «Одно дело выслеживать кучку жалких беглецов, но пытаться устроить силами одной когорты охоту на такого зверя, как Каратак, это уж вовсе из области безумия». Внезапно, к удивлению, присовокупилась крайне неприятная догадка. Он внимательнее присмотрелся к своему командиру, сосредоточенно осмысливая каждое его слово. Максимий улыбнулся. «Если мы доставим Каратака к командующему, нам будет позволено воссоединиться с легионом, и мы с тобой окажемся на лучшем счету у легата». «А как насчет остальных? Тулия, Феликса, Антония?» Максимий фыркнул. «Тулий? Старая баба. А двое других — глупые щенки. Хвала богам, что не такие хитрые и коварные, как этот ублюдок Катон. Ты единственный в когорте, кому я могу довериться. Только ты». «Хм». Макрон покраснел. «Спасибо, командир. Надеюсь, что смогу оправдать твое доверие. Но мне кажется, ты судишь других командиров слишком строго. Они хорошие солдаты». «Ты так думаешь?» Максимий нахмурился. «А я вот сомневаюсь. Удивительно, что ты не замечаешь их недостатков, если только ты не на их стороне». Макрон заставил себя рассмеяться. «Мы все на одной стороне, командир». Максим не ответил и лишь пристально присмотрелся к подчиненному. Воцарилась напряженная тишина, но потом командир немного расслабился. «Конечно, Макрон, ты прав. Извини. Я просто должен был убедиться в твоей верности. Ну а сейчас давай вернемся к нашему делу. Ради этого я и назначил тебя в этот патруль. Ну как, удалось кого-нибудь разговорить? Узнал что-нибудь новое про предателя, освободившего Катона?» «Я бы сказал, что нет, командир. Судя по тому, что я услышал, это мог сделать практически каждый. Никто из солдат не рад тому, что приходится охотиться на своих же товарищей, тем более, что они считают их несправедливо наказанными. Прошу прощения, командир». Макрон пожал плечами. «Это все». «Это все», — повторил, передразнивая его Максимий. «Нет, Центурион, это не все. Никоим образом». Макрон ощутил знакомый холодок беспокойства, но постарался ничем себя не выдать. «Командир?» «Если эти люди настроены таким образом, они сами ничем не лучше предателей». Максимий зажал подбородок пальцами и потер щетину, глядя вниз себе на колени. «Если они вообразили, что им это сойдет с рук, то их ждет большой и неприятный сюрприз. Я им покажу. Это не первый случай, когда мне приходится иметь дело с подобными людьми. О, нет. Но я уже не раз давал им понять, кто я такой. И этих предателей ждет то же самое. Попытка сделать из меня дурака ни для кого не останется безнаказанной». Макрон и во время этого словесного взрыва, и после него благоразумно молчал, не желая лишний раз привлекать к себе внимание и предоставив командиру возможность сыпать угрозами, сколько ему заблагорассудится. Наконец Максимий поднял глаза и, казалось, удивился тому, что Макрон еще здесь. Он помотал головой, словно отгоняя наваждение, и натянуто улыбнулся. «Ладно, Макрон, тебе лучше пойти отдохнуть. В следующие несколько дней нам может оказаться не до отдыха, если мы собираемся показать этому отребью, что к чему». Макрону было не по себе. Он не был уверен, что понимает, кого именно подразумевает Максимий под отребьем, но уточнять этого, разумеется, не стал. Когда командир когорты махнул рукой по направлению к выходу из палатки, Центурион кивнул и поспешно поднялся на ноги. Ему самому не терпелось отсюда убраться. «Спокойной ночи, командир». Он повернулся, шагнул к выходу и вынырнул наружу на свежий прохладный воздух. Макрон с удовольствием вздохнул полной грудью. Рядом с входом в палатку за раскладными столами работали два песца. Один заправлял маслом лампу, желая зажечь свет, когда на западном горизонте угаснет последний отблеск вечерней зари. Макрон направился к палаткам своей центурии и по дороге встретился с идущим в противоположном направлении Оптианом Кордом. Тот, проходя мимо, отдал ему честь, а Макрон, сделав еще несколько шагов, оглянулся. И как раз вовремя он увидел, как Оптиан входит в палатку командира когорты. «Любопытно», — пробормотал Макрон себе под нос. «С чего это Максимий решил выслушать еще и доклад Корда? Или он не доверял Макрону настолько, чтобы положиться на его слова, желая узнать подробности этого патрулирования?» Тут его осенило. Макрон горько улыбнулся. «Ну, конечно, Максимий ему не доверяет. И в патруль послал совсем не для того, чтобы выведывать настроение и мысли других, а для того, чтобы Корд разговорил его самого. Максимий доверяет ему настолько, что подозревает в нем предателя. Слежка? Провокации?» Макрон вздохнул. Преторианец Максимий провел слишком много времени вблизи от императорского двора с его нескончаемыми интригами. Ну что же, если он склонен видеть повсюду заговоры, так тому и быть. Макрону это только на руку. Среди множества подозреваемых легче затеряться. Слегка успокоившись, Макрон вернулся в палатку и, удостоверившись, что Оптиану не о чем ему докладывать, разделся, рухнул на койку и быстро заснул. На следующий вечер враг сделал открытый вызов захватившим долину римлянам. Когда развеялся рассветный туман, все увидели недалеко от крепости 6 деревянных рам, на которых были растянуты люди, одетые в лохмотья, бывшие когда-то армейскими туниками. В рот каждому засунули кляп, так что, каковы бы ни были их мучения, римские часовые в ночи ничего не услышали. Несчастным вскрыли грудную клетку, разверзли и пришпилили к бокам, открыв взору красную плоть и кости грудины. Вдобавок их выпотрошили, и внутренности, поблескивающие серовато-пурпурной кучкой, валялись у них под ногами. Всех оскопили, и гениталии каждого висели на шнурке, повязанном вокруг шеи. Позади распятых римлян молча и неподвижно стоял всадник, ожидая, когда в крепости поднимется тревога. Вскоре вдоль венчающего вал чистокола выстроились вооруженные легионеры, но всадник все так же ждал до тех пор, пока среди сверкающей бронзы и железа шлемов на стене не появились алые гребни, что означало прибытие командиров. Затем, шепнув что-то своему коню, он подъехал ближе, так чтобы его можно было расслышать с валов. «Римляне! Римляне! Я привез вам предупреждение от моего царя Каратака!» Он сделал широкий драматический жест рукой, указывая на распятых. «Это пример того, что произойдет с каждым римлянином, который попадет в наши руки, если вы посмеете причинить хоть какой-то вред жителям этой долины или людям, живущим на хуторах среди болот!» Посланник помедлил, а потом исполненным презрения голосом продолжал. «Мой царь хотел бы знать, как может человек, считающий себя солдатом, воевать против женщин и детей? Если среди вас есть настоящие воины, то приходите, найдите нас и сразитесь с нами лицом к лицу. Мы уже устали ждать, когда вы придете и встретитесь с нами в битве. До нас доходили слухи, что бойцы второго легиона считаются лучшими в армии командующего Плафта. Докажите это, или вашим уделом навсегда будут позор и презрение!» Всадник развернул коня и неспешной рысью поскакал прочь, ни разу не оглянувшись. Собравшиеся над надвратной башней командиры третьей когорты провожали его взглядами, пока он не затерялся среди деревьев у края болота. Макрон с кривой улыбкой похвалил воина за самообладание. «Умеет держаться, ничего не скажешь». «Тьфу!» — фыркнул центурион Феликс. «Дай мне только спуститься, и я научу этого ублюдка хорошим манерам». «Правда?» — осведомился Тулий. «Хочешь выйти из лагеря и преподать дикарям урок, да?» «Еще как преподам!» Феликс повернулся к командиру когорты. «Командир, позволь мне взять центурию и выступить из лагеря. Я найду этого ублюдка, и мы сдерем с него кожу медленно, чтобы все прочувствовал». Он указал пальцем на распятых перед крепостью римлян. «Так же, как они обошлись с этими людьми». «Не будь дураком, мальчишка», — усмехнулся Максимий. «Неужто ты и вправду клюнул на такую явную наживку? «Непонятно, как ты вообще смог дослужиться до Центуриона?» Феликс покраснел, открыл было рот, чтобы возразить, но не нашел слов и, отвернувшись от начальника, молча уставился на мертвые тела, как бы протестуя против сказанного. Макрон рассмеялся. «Кто, по-твоему, эти бедолаги? Все наши патрули вернулись, не потеряв ни одного человека». Феликс вдруг понял. «Так это парни из шайки Катона?» Максимий похлопал его по плечу. «Сообразил. Смотрите, паренек учится на ходу». «Правильно, это люди Катона». «Ах!» Феликс снова уставился на тела, хотя на сей раз не с таким расстроенным видом. «И как ты полагаешь, сильно меня волнует, что Каратак с ними сотворил? В сущности, он просто выполнил работу за нас». Максимий покачал головой и улыбнулся. «Если вдуматься, так смех, да и только. Он, видимо, всерьез рассчитывал, что сумеет таким образом спровоцировать нас на опрометчивые действия, но не подумал, что местным его выходка даром не пройдет». Макрон, молча наблюдавший за ним, заметил, как у Максимия внезапно загорелись глаза. Он с улыбкой повернулся к командирам. «Мы будем аккуратно действовать в этой игре. Не станем гнаться за ним, чтобы дать ему заманить нас в ловушку. Даже Каратак должен понять, что мы не такие дураки. Но и спускать этого дикарям тоже нельзя. Чем больше людей Катона он в отместку перебьет, тем лучше для нас. Нам до них дела нет. Но варварам следует показать, что убийство римлян никогда не остается безнаказанным. И мы для примера накажем жителей этой долины, казним 10 за каждого из людей Катона». Он кивнул как бы в одобрение своей идеи. «Каратаку и его людям придется сделать что-то в ответ. Если повезет, нам, возможно, даже удастся выманить их из болота и заставить напасть на крепость. Мы заманим их сюда и перережем, как собак, прямо перед валами. Пусть заполнят наши рвы своими телами, а если кто-то из них окажется настолько тупым, что сдастся, ублюдок будет вопить, моля о смерти, как о пощаде. Они у меня узнают, что бывает с теми, кто пытается обдурить Гая Максимия. Все узнают». Макрон был поражен тем, с каким наслаждением его командир смаковал последние слова. Неожиданно Максимий, словно стремясь произвести впечатление, обвел командиров быстрым взглядом, оскалив улыбки неровные зубы, и сказал: «Итак, ребята, у нас полно работы». Он снова оглядел центурионов и остановил взгляд на Макроне. «А самая лучшая работа достанется тебе, Макрон». «Командир?» «Пусть твои бойцы построятся. Я хочу, чтобы ты вошел с ними в деревню, согнал вместе всех дикарей и отобрал из их числа 60 человек, мужчин, женщин и детей. Отведешь их туда, поближе к этим», — он указал на распятых римлян, — «и убьешь. Но не сразу, медленно. Я хочу слышать их вопли. А еще больше хочу, чтобы их крики слышал Каратак. Когда с ними будет покончено, все головы насадишь на колья. Понял?» Макрон резко покачал головой. «Что тут непонятного? Ты, в конце концов, не центурион, Феликс?» «Никак нет, командир». Макрон снова покачал головой. «Я не могу этого сделать». «Не можешь?» — Максимий удивился. «Да разрази тебя гром, что может быть проще? В чем ты упражнялся последние 15 лет? В умении убивать, вот и убивай! Убей их!» «Нет, командир». «Убей! Это приказ». «Нет, не стану. Варвар правильно сказал. Настоящие солдаты воюют с мужчинами, они вырезают женщин и детей». Максимий уставился на Макрона, стиснув зубы. Ноздри у него раздувались от гнева. Остальные командиры, стоявшие неподалеку легионеры, нервно ежились. Макрон, выпрямившись во весь рост, спокойно выдержал взгляд командира. Он сказал, что хотел сказать, и приготовился к тому, что на него обрушится ураган. Что было удивительно, так это вдруг охватившее его спокойствие. Это чувство уже было ему знакомо, он испытывал его прежде несколько раз в такие моменты, когда смерть казалась неминуемой. Спокойствие. Или то была готовность смириться со своей участью? Макрон не знал, да и не очень это его волновало. Просто на мгновение он проникся любопытством относительно себя и собственных мотивов. Вот Катон, тот наверняка знал бы ответ. подумал Центурион и не смог сдержать улыбку, хотя обычно его раздражали самокопания молодого друга. Ощущение было такое, словно Макрон настолько сроднился с Катоном, что его привычки передались ему самому. «Что смешного?» — мягко осведомился Максимий. «Ничего, командир, правда». «Понятно». Глаза командира когорты сузились. «Я надеялся, что из всех своих командиров в первую очередь могу положиться на тебя. Увы, мое доверие обмануто. Интересно, как далеко зашло твое предательство?» «Командир, я не предатель. Я всегда был верен присяге, которую принес, поступая на службу». Максимий подался к нему. «А разве эта присяга не подразумевает беспрекословного повиновения приказам вышестоящего командира?» «Так точно, подразумевает», — невозмутимо ответил Макрон. «Но я ставлю под вопрос твою способность командовать когортой». Максимий резко выдохнул, после чего спросил. «Стало быть, ты оспариваешь мои полномочия?» «Да. Если другие центурионы не лишены здравого смысла и мужества, им следовало бы заявить то же самое». «Молчать!» — взревел Максимий и ударил Макрона по лицу тыльной стороной ладони. Удар был такой силы, что Макрон пошатнулся. На миг его ослепила белая вспышка, а когда зрение прояснилось, он ощутил во рту вкус крови и, поднеся руку к губе, понял, что она рассечена, а по подбородку струйкой стекает кровь. Он выпрямился и снова встретился взглядом с командиром когорты. «Центурион Макрон будет содержаться под арестом в своей палатке». Максимий повернулся, высматривая нужное лицо в плотной толпе, подступившей поближе, чтобы посмотреть на столь необычное противостояние. «Оптиан Корт, выйти из строя! Я назначаю тебя исполняющим обязанности командира Центурии Макрона!» «Есть командир!» — широко улыбаясь, ответил Корт. «Ты будешь исполнять мои приказы, касающиеся поселян. Все до последнего, понял?» «Так точно, командир!» «И чтобы никакой жалости!» «Не то что твой предшественник, которому не хватило твердости духа». «Слушаюсь, командир», — отчеканил Корт, самодовольно покосившись на Макрона. «А сейчас отведи Макрона в палатку и выстави возле нее часового. Он не должен ни с кем разговаривать. Исполняй». Корт повернулся к Макрону, и тот, презрительно поджав губы, пожал плечами, отвернулся от командира когорты и шагнул к пандусу, ведущему вниз, в крепость.